Совсем, понимаешь? Или он остался живой и где-то здесь, но ты его никогда не увидишь. — Почему? — испугался Ник. — Потому что у тебя было такое желание. Но теперь-то у меня другое. — А Бермуде наплевать. И с ней никогда не договоришься. Первое слово дороже второго. Бежать отсюда надо. Вот что я тебе скажу. — А как? В это время Ник чувствовал странный зуд в пальцах. Ему нестерпимо хотелось что-то взять в руки. Ник поднял небольшой гладкий камень, повертел его и отбросил. Огляделся. Роджер внимательно посмотрел на него. — Я нашел тебя там, где игральные автоматы, — задумчиво сказал он. — Когда пропал, ты хотел поиграть на компьютере, так? — Ха! Парень, ты влетел, как и я. Теперь ты будешь вечно хотеть играть во что-нибудь. И никогда не наиграешься. Хочешь поиграть, да? Хочешь? — Да, — признался Ник. Может, поблизости есть какое-нибудь местечко? Найдем. Эх, если бы мы были взрослые, и если бы мы были в ЦРУ. Где? ЦРУ. Центральное рациональное управление. Там люди умеют все, что угодно делать из воздуха. А как? Силой воображения. То ли у них способности такие, то ли секреты знают. Представят, например, кусок пиццы. Пожалуйста, он у них в руках. Можно закусить. Роджер даже облизнулся. Похоже, он опять хотел есть. — Здорово! — восхитился Ник. — А ты так не умеешь? — Нет. 200 лет тренируюсь. Никакого толка. Понимаешь, у меня отличная соображалка, но никакого воображения. — Постой! — Роджер поднял палец, что означало, видимо, возникновение идеи. — Заставить что-то исчезнуть. Это не так уж трудно. Хотя я и этого не умею. Но когда я тебя нашел, у тебя был бутерброд. Ты что, сам его создал? Нет, просто я оказался в аэропорту, а там... Все ясно, — Роджер махнул рукой. Представить себя в таком месте, где есть жратва, легко. Плохо то, что там будет только то, что будет. А если захочешь чего-нибудь особенного? Я вот, например, пиццу сейчас хочу. Попробовать, что ли? Роджер застыл, уставился в одну точку, потом медленно вытянул руку. Надул щеки, поднатужился, лицо его покраснело. Ник едва не засмеялся, потому что вид у рыжего Роджера стал уморительный. Но Нику хотелось увидеть результат, поэтому он не рассмеялся, чтобы не помешать. И вот на ладони Роджера лежит треугольный ломоть пиццы. Выглядит очень аппетитно. Румяная корочка, кусочки колбасы. — Вот это да! — оценил Ник. — Попробуй! — радушно предложил Роджер. Ник удивился его щедрости и даже самоотверженности, учитывая аппетит Роджера. Но взял пиццу. Очень уж любопытно. Пицца на ощупь была приятной, теплой. Запаха, правда, не ощущалось. Ничего, попробуем на вкус. Ник осторожно откусил и скривился. Не то чтобы вкус был плох или противен. Его вообще не было. Похоже на... Да нет, вообще ни на что не похоже. Резина, пластик. И те имеют какой-то вкус. Скорее всего, химической краски, которая их красит. Этот вкус Ник помнит с детства, когда возился с игрушками. А тут совсем ничего. Роджер рассмеялся, но тут же стал грустным. — В этом и дело. Не получается. — А как же ты находишь еду? — Я же сказал. Представляю место, где она есть. Или просто туда прихожу. Кафе, рестораны, тут, слава богу, этого полно. ЕС — единая система воображелания. Все же есть хотят. Но лучше всего кормиться у Бонса. Правда, он всегда в разных местах. Как это? А так. Тут все меняется, то и дело. И с пространством тоже какие-то заморочки. Один раз я специально проехал 3 дня в поезде. Кстати, кормили там отвратительно. И пока ехал, видел и тропики, и пустыни, и леса, и снега всякие. А приехал, здравствуйте, на соседнюю улицу. А бывало, сворачивал переулок где-нибудь в Лондоне, да еще в веке так примерно 16-м, а оказывался в каком-нибудь Вавилоне в 5 веке до нашей эры. Очумеешь! — Так можно и потеряться, — сказал Ник. — Есть система связи. Роджер достал из кармана трубку обычного мобильного телефона. Правда, ненадежная тут вечно помехи. Но все-таки кое-как действует. Можно посмотреть. Ник вертел телефон, нажимал на кнопки, быстро разобравшись в меню и настройках. Как человек опытный, понимающий в таких вещах, он сразу понял, что телефон хороший. Полифония, видеокамера, емкая память, много игр с хорошей графикой. Ник тут же нашел одну из лучших и начал играть.